Куда идти? В одно воскресное утро к Микеланджело, читавшему под платаном в излюбленном укромном уголке парка, подбежал Граначчи, как всегда шумный и чем-то взволнованный. «Дочитаешь Данте потом. Бежим к собору. Посмотрел бы, что там делается. Пожалуй, не проберешься к амвону и ничего не услышишь». Микеланджело отнес в комнату божественную комедию Данте и побежал за товарищем. Они неслись, как ураган, видя, как повсюду бегут люди. Все же им удалось пробраться сквозь толпу к самому амвону, когда там появился тщедушный, низкорослый монах в черном одеянии доминиканца. Из-под приспущенного куколя был виден ястребиный нос и большие синие, горящие гневом глаза. Взгляд монаха приковывал. Казалось, он обладает какой-то необычайной силой, а голос гремел под сводами церкви, грозный, повелительный, проникающий в сердце. Но что он говорит? Что говорит? Не страшась ни небесной, ни земной кары, он гневно порицает папу, самого папу римского, грозит ему кровавым мечом Господним. Граначчи шептал на ухо Микеланджело: «Слушай, Микеле, ведь это же что-то невероятное! Он громит самого папу и приписывает ему, наместнику Христа на земле, грехи! И он, как приехал сюда, не явился к нашему Лоренцо, к которому приходят на поклон все самые важные кардиналы!» А кругом плакали. Этот отец Джироламо так стращал адом за грехи. Лень, суетность, наряды и роскошь, роскошь одежды, украшения домов, улиц, и звал к бедности и нищете Христового братства. Выходя из церкви, потрясенный Микеланджело среди толпы простых, бедно одетых граждан, ремесленников и слуг, видел и нарядных женщин, мужчин, видел и ученых. Заметил и Полициано. В этот день, во время беседы с ним, Полициано был задумчив и все вздыхал, хотя и продолжал свой рассказ о древних философах. Говорил он тихо и особенно грустным тоном, который как нельзя более гармонировал с темой. Он рассказывал о конце жизни Сократа. Его осудили на смерть, потому что он смело и прямо возвещал противное тому, что говорили жрецы. Платон, его ученик, был во время суда и пробовал сказать речь в его защиту. Позже он уговаривал учителя взять от него деньги, чтобы подкупить судей и изменить приговор. Но Сократ не согласился на подкуп. Он принял смерть спокойно, выпив чашу с ядом цикуты, и до последнего вздоха говорил с учениками, как будто ничего не случилось. Полициано замолчал, поникнув головою. Луч уходящего солнца осветил это лицо, и оно показалось Микеланджело очень бледным. Долго молчали оба, углубившись в размышления. Вдруг Микеланджело спросил, в первый раз сказав философу «учитель». «Учитель, а фра Джироламо? Ведь он тоже говорит не то, что принято у нас и что говорят в церквях проповедники». Полициано вскочил и замахал руками. «Молчи, мальчик, молчи! Это тоже роковой ход истории. И в этом еще надо разобраться. Молчи!» Лоренцо Медичи был поражен поведением приехавшего во Флоренцию нового настоятеля монастыря святого Марка, фра Джироламо Савонаролы. Он не только не явился, как следовало ожидать, на поклон к нему, правителю Флоренции, но даже раздал нищим подарки, присланные ему из виллы Кареджи от всесильного вельможи, старавшегося расположить к себе блестящего проповедника. Тогда Лоренцо решил отправиться к нему первый. Он поехал в монастырь к обедне, а, отстояв ее, прошел в монастырский сад. Его заметил в аллее один из братьев и сейчас же побежал к настоятелю с докладом. Запыхавшись, монах подобострастно сообщил: «Отец-настоятель, падре, ох, к нам прибыл сам светлейший, он изволит теперь прохаживаться в саду». «Так пускай себе прогуливается, сколько ему будет надо. Не мешайте человеку углубиться в размышления о своих грехах», — спокойно отвечал Савонарола. И он перевернул страницу книги, которую читал. Так и пришлось Лоренцо уехать во свояси, не повидавшись с проповедником. А потом ему передали, как с Амвона он грозил проклятием тиранам, роскошествующим за счет бедняков и предающимся праздности и изысканным наслаждениям. Он открыто говорил о смертном грехе окружать себя предметами суетности, называемыми произведениями искусства, живописью и ваянием. Все это должно быть сожжено на костре покаяния. Было ясно, что ни власть, ни богатство не покорят железного Савонаролу, что во Флоренцию явился сильный и непримиримый враг. Но Лоренцо был упрям. Его самолюбие требовало покорности непокорного. Ведь сейчас народ слушает Савонаролу как пророка. В народе брожение, и кто знает, что из этого выйдет. Закрыть ему рот силой – это может вызвать еще большее возмущение. А склони фанатика на свою сторону, сделай хоть так, чтобы он перестал осуждать его Лоренцо Медичи, и Флоренция обретет покой и будет кричать, видя блестящие огни на вилле Кареджи и ожидая праздничного угощения: «Да здравствует наш славный правитель Лоренцо Великолепный!» Что делать? Но что-то надо предпринимать. И он решил сделать попытку обуздать опасного оратора, послать к нему депутацию из представителей знатнейших старинных флорентийских фамилий. Аристократы должны были просить Савонаролу быть сдержанным в своих проповедях. Вельможи явились в назначенный день к воротам монастыря, испуганные, робкие и покорные, тщательно обдумав речь, которую должен произнести выборный из их среды. Проповедник сурово встретил на пороге своей кельи униженно кланяющихся, заискивающих аристократов, отдернул руку, которую они собирались поцеловать, и заговорил резко, что для исповеди есть церковь, как и для поучений, а он занят. Они ушли ни с чем. Мрачный, взбудораженный, полный страха, в бессилии бродил Лоренцо Медичи по своим обширным покоям. Ни чтение, ни беседы с философами не могли вернуть ему покой. Он пошел бродить по аллеям. Журчание фонтанов иногда успокаивало его, действуя как лучшая, нежнейшая музыка. Была весна. Весенний ветерок чудесно шелестел ветвями старых платанов. Розы благоухали. Он приказал напустить в сады много певчих птиц. Вот они, произведения величайших скульпторов, подвергнувшиеся таким грубым и грозным нападкам безумного монаха.